знаком я давно, с нею когда-то ходил я в кино. С нею за партой я в школе сидел и проглядел ее, и проглядел. Сижу тихонько, я в стороне, кричат им горько, а горько мне. Ах, как мне горько, ах, как мне горько, что это горько, кричат не мне. Встретиться взглядом с невестой боюсь, вдруг она сразу поймет мою грусть. Вдруг она скажет, а где же ты был, если любил меня, если любил. Сижу тихонько, я в стороне, кричат им горько, а горько мне. Ах, как мне горько, ах, как мне горько, что это горько, кричат не мне. Поздравить спешат молодых, снова невесту целует жених. Что я наделал, смотрел я куда, ведь навсегда это, ведь навсегда. Сижу тихонько, я в стороне,